«Передозировка истиной» о Владимире Высоцком. Опубликовано в журнале «Медведь» 27 января 2013 года. По профессии я усилитель. Владимир Высоцкий – это неистовство и мощь, это неприглаженный океан, это непричесанные скалы и ледники, это, как он сам писал, не штормы, а шторма. Это колокол нашего храма русской литературы, дисгармоничный, тревожный, яростный набат. По его же словам, в синем небе колокольнями проколотом медный колокол, то ли возрадовался, то ли осерчал. Купола в России крою чистым золотом, чтобы чаще Господь замечал. Высоцкий казался самородком, но он им не был. Он был достаточно интеллигентен, у него были знания и культура. Но просто сила перла из него, первобытная сила, а она не уживается ни в гостиных, ни в университетских аудиториях. Образ этого атланта, которого убило рухнувшее на него небо, уже оброс легендами, небылями, сказаниями и сплетнями. Булат Акуджава, умница, старший товарищ, старался оправдать, закрыть амбразуру, защитить мертвого титана от этого диагноза то ли из сплетни, то ли от врачей скорой помощи, алкогольная и наркотическая зависимость. В России пьют многие художники, но не все умирают от водки и от простуд. Опять Владимир Семенович. Нас этим не возьмешь. И какие наркотики, какой опиум сравнятся с тяжелой, похмельной, черной морфинистской советской действительностью? Это следствие, а не причина. Объяснение Булата Акуджавы великодушной реабилитации, в забвении, в целомудренной тишине вокруг смертного одра. Говорят, что грешил, что до срока свечу потушил. Как умел, так и жил, а безгрешных не знает природа. Но разгадка в другом. Слишком многие и разные силы били в этот чуткий колокол. Слишком многое отразило это зеркало. Слишком многое прошло через этот транслятор. Вспомните Платона. Поэт – сосуд. Туда входит Бог. Даймон. Античность не различает Бога и демона. Оба свыше. Поэт не ведает, что творит, им владеет божественная сила. Понимал ли это Высоцкий? Тень понимания звучит в балладе микрофона. В чем угодно меня обвините, только против себя не пойдешь. По профессии я усилитель. Я страдал, но усиливал ложь. Конечно, Высоцкий не лгал никогда, но у разных сил были разные правды, и одна правда считала другую ложью. Песни о войне, но никак не ложатся в одно творчество с диссидентскими, то есть запрещенными песнями Высоцкого. Обыватели из телевизора и при телевизоре, Ваня и Зина – никак не соединяются ни с бешеными конями, ни с вольными волками, ни с ужасами лукоморья. К тому же Высоцкий был гениальным актером, и в его перегруженную душу влезли и уместились там разбойник Хлопуша, Гамлет, Галилей, да еще кинематографические белогвардейцы Брусенцов, революционеры Мишель Бродский и Жорж Николай, сподвижник Петра Ганнибал. Он умер от передозировки разными истинами, часто несовместимыми, ибо не играл, а жил в роли, а между ним и поэзией не было необходимой для выживания дистанции. Евгений Евтушенко написал это в Казанском университете не о нем, а об историке Щапове, но и для Высоцкого это верно. «Как он лезет из кожи истошно!» Шепот зависти шел из угла. «Но не лез он из кожи нарочно, просто содранная кожа была». Высоцкий, как саламандра, мог бы уцелеть в огне. Его спасла бы ясная цель, его спасла бы однозначность. Его могло бы спасти открытое противостояние с властью, диссидентство, арест, срок. Галича спасла огромная ненависть. Он жил вооруженный своим вызовом, своей атакой. А Куджава был слишком мудр и отстранен. Он был немножко апофигист и не умер от крови и подлости советской действительности. А Высоцкий погиб, и губили его успех, мерседесы, Париж, Берлин, американские гастроли, словом, благополучие. Из лагерей возвращаются. Вернулись Даниэль и Синявский, вернулись из сталинского ГУЛАГа Шаламов и Солженицын. А 42-летний Высоцкий, любимый народом, баловень успеха, актер лучшего театра страны, не обделенный ни экраном, ни концертами, ни деньгами, не вернулся из своего благополучия. Он родом не из детства. Народный поэт не всегда родом из народа. У Пушкина была няня Арина Родионовна, то есть народ его укачивал, пеленал и разделял с ним кружку. А Владимир Высоцкий был дитя вполне интеллигентское. Отец поэта, Семен Владимирович Высоцкий, был полковником, военным связистом, то есть почти технократом. Мать, Нина Максимовна, была переводчиком с немецкого языка. Родители жили долго и пережили сына. Отец умер в 1997 году, 82 лет от роду. Мать умерла в 2003 году и дожила до 91 года. То есть наследственность располагала к долгой жизни, талант не располагал. Дядя Алексей Владимирович был писателем, тоже фронтовиком, кавалером трех орденов Красного Знамени. А ведь сам поэт родился до войны в 1938 году. Два фронтовика, военное детство. Вот откуда вирус войны, который он переболел в тяжелой форме, так и не задав себе и другим рокового вопроса Солженицына, Гроссмана и Владимова. Стоило ли воевать? Но самый лучший бэкграунд был у деда Володи из Брест-Литовска, сына преподавателя русского языка, имевшего три высших образования – юридическое, экономическое и химическое –